Эпилог. «Слушай, мать!» – Верка скептически осматривает меня, вытягивая из пальцев очередной бокал с минералкой. «Ты будто первый раз замуж выходишь. Считай, что первый». Бормочу я, нервно проходясь ладонью по прическе. «Ужас такой на голове сделали! Тоже мне суперстилисты. Пришлось все разбирать и переделывать. И теперь я все время переживаю, что что-то не так уложила». «Ну, в принципе, да». Верка усмехается. «Первый раз был так давно, что столько и не живут». «Спасибо, подруга, про возраст сейчас было очень в тему», — отвечаю я. «Дай еще минералки или чего покрепче». «Нет уж». Верка решительно отбирает бокал, ставит подальше. «Мочевой и так полный наверняка. Хороша будешь в ЗАГСе, когда в туалет захочешь. А спиртное тебе нельзя сейчас». «Ой, все. Ты прямо как малолеточка», — смеется Вера. Говорит так же начала. «Вот что значит с молодым спать. Пропитываешься его гормонами, тупеешь. А со старым, если умнеешь?» Скептически осматриваю подругу. «По тебе незаметно». «Попрошу!» Грозно сводит брови Верка. «Свет – мужик в самом расцвете сил. До него многим молодым на кривой кобыле не доскакать». «Без подробностей сейчас». Поднимаю руку, останавливая Верку. «Стошнит». «Это тебя от другого тошнит», — фыркает она. «А Свет у меня...» «Ну все, села на свою лошадку». «На жеребца?» «Пошлячка». «Сама такая». Притихнув на полсекунды, мы с подругой начинаем громко смеяться. Я чувствую, как напряжение отпускает. Выдыхаю, сажусь на табуретку, осматриваю свою кухню, которая за прошедшие несколько месяцев не стала больше в размерах. И Веркины габариты выдерживает с трудом. «Ты офигенно выглядишь, подруга. Успокойся уже», – неожиданно серьезно говорит Верка. «Больше 25 ни в жизни не дашь». «Да? Мне так сильно требуется сейчас поддержка. Понимаешь, там будут партнеры его отца, много народу. Вот зачем он вообще это устроил? Предлагала же по-тихому расписаться и все». «Тормози», – решительно останавливает мою, снова зарождающуюся истерику подруга. «Все хорошо. Все. Дыши. На вот, морковку погрызи». «Да какая морковка может быть?» Расстроенно воплю я, а затем беру морковку и ожесточенно ее хрумкую. «Вот и молодец. Сейчас жених придет, заберет тебя, отвезет в ЗАГС. Вы там поставите подписи, потом погуляете на теплоходе в шикарном ресторане и свалите в свадебное путешествие. Программа минимум. В твоем состоянии самое оно». «Кстати, Матвей в курсе вообще?» «Нет», – разгрызаю я морковку. «Я сама только сегодня узнала». «И мне первый сказала», – умиляется Верка. «Ты моя Нёша. Я буду крестной». «Ну а кто же еще?» «Но твой малолетка настырный такой, надо же». Верка в восхищении крутит головой. «И тебя до ЗАГСа дожал, еще и мелкого в живот посадил. Программа максимум». «Ага». «Бывший-то в курсе про то, что замуж выходишь?» «Вчера звонил. Я кривлюсь, вспоминая разговор с бывшим мужем, полный язвительных намеков и завуалированных оскорблений. А главное дело было при Димасе, и сын, увидев мое расстроенное лицо, не дал завершить беседу. Вырвал трубку из рук и ушел с телефоном на балкон. О чем он говорил с папашей, не знаю, но больше меня никто своими поздравлениями не беспокоил». «Мы заходить-то в какие-нибудь живописные бухточки будем по пути?» – интересуется Верка. «А то я купальник взяла». «Не знаю, Ливанский с Матвеем это обсуждали». Пожимаю я плечами. Огромный прогулочный теплоход суперкласса, который нам презентовал для проведения свадьбы Ливанский на целых 3 дня, может спокойно ходить по морю. И на борту у него, насколько я помню, имеется очень даже большой бассейн. Так что Верка точно сможет блеснуть своим купальником. И не только им. «Ты смотри, чтоб Свят там никого не пришиб», — предупреждаю я ее. «Ну, не знаю даже». Она игриво проводит ладонями по выдающейся груди, упакованной в шикарное декольте. «Вера», — грозно обрываю ее, — «ты моя свидетельница, помни об этом. И никаких драк на моей свадьбе». «Ну вот, нарушаешь традиции, мать». Смеется Верка. «Какая свадьба без драки?» «Спасибо, у меня уже была такая, больше не хочу». До сих пор передергивает, стоит вспомнить первую свою свадьбу в хрущевке. С украшенными шариками стенами и столами, наспех сделанными из снятых межкомнатных дверей. Хотя там понятно было, чего ждать. А здесь? А если будут шептаться про меня, что не подхожу Матвею? А если подружки его мачехи чего-нибудь... Ой... Так, все, панику отставить, вон лимузин. Верка смотрит из окна. Во двор не въедет мир, слишком здоровый, придется выходить. А я так хотела выкуп невесты. Боже, заткнись уже. Мама! В квартиру забегает Димка. Погнали уже? Или передумала? Если передумала, я сейчас все решу. Ого! Это он залетает на кухню и видит меня. Тормозит на полном ходу, цепляясь за дверь, смотрит на меня блестящими глазами. Я растерянно встаю, неловко поправляю платье, самое простое, кремового оттенка, футляр чуть ниже колен, и аккуратную россыпь мелких цветов, взабранных в небрежный пучок волосах. «Мама!» Димка делает шаг вперед. «Мамочка!» Я слышу в голосе его слезы и сама чувствую ком в горле. Сейчас очень отчетливо становится понятно, что мир вокруг нас прежней маленькой ячейки меняется и становится больше. Раньше мы были только вдвоем против всего мира. Сначала я, его защита и опора, только я, больше никого. И сын, самый близкий мне человек. Затем он вырос, и теперь уже я на него могла спокойно опереться. И сейчас... Сейчас тоже. Всегда. «Дим, у тебя сестренка будет?» Говорю я, может, и неуместно, и, наверное, надо бы первому Матвею сказать, но Дима, моя кровь, плоть, разум, все мысли всегда о нем. Как ему не сказать? Или братик? Димка тормозит на полсекунды, глаза расширяются в удивлении, затем он делает шаг вперед и обхватывает меня своими ручищами. «Мама!» А я, утопая в его объятиях, опять чувствую, насколько он большой стал. Огромный просто. Мой маленький мальчик. Самый маленький, самый любимый. «Так, все, не реветь!» Верка, смахивая слезу с угла глаза, решительно прекращает эту сцену. «Пора уже!» «Пора, да», — бормочу я. «Мам, я очень рад». Димка, отрываясь от меня, смотрит серьезно. Глаза блестят. И в этот момент я понимаю, что не похож он на отца своего. Нет, внешне, может, и похож, но мы... Это не только внешность. А внутри он — это я. Копия. Моя жизнь. И зря я ему не доверяла. Зря так долго не рассказывала о том, что происходит между мной и его другом. Дима не мог не понять, потому что только он меня понимает до конца. Надо же, я сама это счастье себе родила. Еще одну рожу. И замуж выхожу за счастье. Боже, я втройне счастливая сейчас. «Мира?» Голос Матвея заставляет чуть вздрогнуть, оторваться от родного лица сына и перевести взгляд на взволнованное лицо будущего мужа. «Ну что вы тут, Димас?» Матвей хмурится, смотрит то на меня, то на него, подозревая, что меня сейчас отговаривают от свадьбы. Я знаю, что после того знаменательного первого разговора между Матвеем и Димой случились еще беседы, и не все из них были спокойными. Но в итоге двум моим главным мужчинам удалось прийти к какому-то соглашению. Деталей мне не рассказывали, да я и не настаивала. Это между ними. Сами решат, не маленькие. И решили. И я в очередной раз порадовалась, что позволила своему мужчине разбираться с проблемами. Не стала влезать, не стала изображать из себя супервумен, способную решить любые вопросы. Конечно, я могла бы это сделать. Я это и делала столько лет. Но черт, как это было сладко. Просто довериться. Позволить себе эту роскошь. Я позволила. И рада этому. Пока я смотрю на своего будущего мужа, ослепительного в строгом костюме. Димас оживает и, сделав шаг вперед, загораживает меня от восхищенно-восторженного взгляда Матвея. «Не рычи тут», — холодно предупреждает он. «Маме нельзя волноваться», — делает внушительную паузу. «Если хоть словом, намеком обидишь, мы это обсуждали уже», — нетерпеливо говорит Матвей, легко отстраняя Димаса в сторону. «Все, дай мне забрать свою жену». «Еще не жену», — ревниво поправляет Димас, но не мешает. «Крестник, угомонись», — смеется Верка, обнимая Димаса и роша ему макушку. «Дай маме кайфануть. У нее впереди пара месяцев веселья беспросветного». «Это о чем еще?» – спрашивает Димас. «Опять пошлешь, мам Вера». «Эх, Димасик, ни черта ты не понял. Знал бы ты, сколько крови маме попил в первом триместре». «Че?» Матвей огибает Веру и Димаса, шагает ко мне ближе, осматривает с ног до головы горящим взглядом. «Малыш, офигенно!» Шепчет он, и я таю. Умеет он самыми простыми грубоватыми словами вселить в меня такую уверенность, что буквально летать хочется. «А чё такое триместр?» Доносится голос Димаса, и Матвей замирает. Выражение лица его меняется. Да. Судя по всему, он в курсе, что такое триместр у женщин. «Малыш...» Вопросительный, с надеждой спрашивает он и кладет свою огромную ладонь мне на живот. Я не говорю ничего, только киваю. И Матвей, снова оглядев меня блестящими, жадными глазами, прижимается к моим губам в поцелуе. Полностью игнорируя вопли Веры про смазанный макияж, ревнивое ворчание Димаса и прочие мелочи, которые сейчас никак не способны прорваться в наш мир. И отвечаю. А затем взлетаю в воздух, потому что моему мужчине очень нравится носить меня на руках. «Осторожней!» – недовольно порыкивает Димас, но Матвей смотрит только на меня. Он идет к выходу, вынося меня из моей маленькой квартиры, где я бесспорно была счастлива, очень счастлива. Из моего устоявшегося мира... Маленького, камерного настолько, что впускать в него кого-либо казалось кощунством и сломом вселенной. Но оказывается, вселенной иногда надо ломать. Для того, чтобы был взрыв. И из этого взрыва рождалась новая жизнь. Конец книги. Для вас читала Елена Лепихина. Благодарю за внимание.